2. После обеда 4 пиратки сидели в женском кубрике. Старший мичман Шмирненок стоял на ходовой вахте. Черный хряки, напившись с утра, спал без задних ног у себя в каюте. А Аленушка, еще раз проверив свои паровые двигатели, решила часик отдохнуть и, развалившись на верхней полке, кончиком крыла ковырялась в клюве и, вытащив из него очередную козявку, тут же ее съедала. Айзуиз, засидя у себя, дрессировала пойманного ею на камбузе дикого крысенка. Рядом с ней Настя читала книгу о травах и кореньях. А Светка, лежа на своем спальном месте и пододвинув к себе мешок с письмами, алчно их вскрывала и моментально впивалась взглядом в написанное. Затем разочарованно рвала их и кидала в стоящее на поелах ведро. «Ну чего, Кнопка, есть там что-нибудь интересное?» — прокликотала попугаиха, съев все козявки своего клюва. «Да не», — протянула кошка. «Фигня какая-то. Купцы да приказчики разные пишут. Сообщают своим адресатам о ценах, о сделках и торговых сплетнях. Еще очень много писем от русских морских офицеров. Но эти в основном о любви своих к женам и детям и о тоске по дому кропают. А еще жалуются, что им жалование задерживают. Бабушка Стеша мне всегда говорила, что в России всегда так. Кому война, а кому мать родна. И поясняла, что лучшие сыны Отечества до последней капли крови сражаются, а верховная власть и в ус не ведет. То у них балы, а то праздники. Правда, всегда добавляла, что император Гурт Александрович на Руси не такой. И уж с ним-то страна должна встать в полный рост и показать свою мощь. Пискнула маленькая лекарша. Светка при упоминании Горда сразу же поморщилась, потому что еще свежо было воспоминание о злополучном шторме. Аленушка неожиданно для самой себя процитировала некогда известного писателя-зверолюда Антона Павловича Чехова. «Так называемые правящие классы не могут оставаться долго без войны. Без войны они скучают, праздность утомляет, раздражает их. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех». И ошалело замолчала, переваривая то, что только что выдала. «Если честно, я ни хрена не поняла, о чем ты, дурачок, только что сказала», — фыркнула крыса. «Но я знаю одно, что Нашка правильно делает, когда грабит и вешает всяких там дворян и графьев, а обычных зверей и птицелюдей отпускает на все четыре стороны. Я вот столько стран объехала со своим бродячим цирком и могу сказать прямо, что на Руси, что в Европе или еще где, все богатые одинаковы. Им сколько ни давай, все мало будет». С этими словами она встала и, открыв дверь, отпустила крысенка из женского коврика. И тот с писком тут же исчез в коридоре. «Во-во!» – вскрикнула Светка. «Кажись, нашла интересную писульку». «И чего там?» – садясь на свое спальное место, спросила Айдзулидзе. Кошка, откашлившись, начала читать вслух. «Здравствуйте, моя дорогая и незабвенная Алина Сергеевна! Пишет вам ваш пупсик. Сейчас я стою на ночной вахте и смотрю на звездное небо. И мне кажется, что каждая звездочка глядит на меня сверху и шепчет ваше имя. Алина, Алина, Алина. А когда я перевожу свой взгляд на морскую гладь, по которой идут легкие волны, что одеты в белые пенные барашки, в этих всплесках мне снова чудится ваше имя. Алина, Алина, Алина. а на память приходит мой выпускной бал из морского корпуса. Вы даже, Алина Сергеевна, не можете себе представить, что случилось со мною, когда вы в окружении своих подруг из Института благородных девиц вошли в дверь. Потому что в эти секунды мне показалось, что весь мир рухнул, а сердце остановилось. А когда снова начало биться, то уже биться по-иному, ведь оно влюбилось в вас. И вот когда начались танцы, и я, превозмогая свой страх, пригласил вас повальсировать, то думал, что сойду с ума, если эта прекраснейшая из прекраснейших особ мне откажет. Но вы согласились. О, с каким упованием я вдыхал аромат ваших французских духов! А когда отвечал на ваши вопросы, кажется, от волнения даже заикался. Ну, а вы смеялись надо мною и говорили, что я очень сильно похож на вашу игрушку в детстве, толстого, глупенького пупса. Когда же после моего выпускного бала я предложил вас проводить, и вы, попрощавшись со своими подружками, соизволили мне эту милость, и мы в карете вашего батюшки поехали по ночному Санкт-Петербургу. Я бредил вами, как пьяный матрос по бутылке водки. Как я был счастлив, сидя с вами в гулкой грохочущей карете. Я простой гардемарин, и вы, дочь известного вельможи. Ах, как я молил Бога в те минуты, чтобы эта поездка никогда не заканчивалась. Но она, увы, закончилась. И тут снова произошло со мной волшебство. Вы предложили мне залезть в вашу спальню через окно и объяснили, как обмануть сторожей. О, мой Бог, Алина Сергеевна, когда я вспоминаю эти мгновения в вашей опочивальне, меня охватывает нервная дрожь. И кажется, что это был только волшебный сон. Я буду помнить до самой последней минуты в моей жизни ваши губы на моих губах, ваши прикосновения рук и бархатистость вашей кожи. А когда, Алина Сергеевна, к вашим ногам упала полупрозрачная ночнушка, я стал навеки вашим рабом. Вы знаете, Алина Сергеевна, завтра наша карака уходит в рейд, чтобы пощипать караваны лягушатников. И во что бы то ни стало, я клянусь моей любовью к вам, что попробую отличиться в кровавых боях. А если мне суждено будет погибнуть, то знайте, последними моими словами будет ваше имя, Алина. Ну что ж, прощайте, и, может быть, навсегда. Вечный ваш раб, гардемарин Пупсик. Кошка с придыханием выдохнула слово «Пупсик» и заключила. Вот это романтика! Да, повезло же этой Алине Сергеевне с такой любовью. Да какая к черту тут любовь? Хрипло пискнула крыса. В этом письме сразу же видно, кто из них кто. Этот гардемарин молоденький, влюбленный дурачок, потерявший голову. Да еще, скорее всего, нищий, как вошь без головы, хихикнула попугаиха. А это, продолжила Айдзулиза, конченая, зазравшаяся млядь, потому что этим богатым сучкам делать нечего. Они от безделия и раскатывают по всяким балам, а там соблазняют молоденьких юношей. А затем сидят у кого-нибудь в гостях и хвастаются. Кто кого, сколько соблазнило и как это было. И об этих потаскушек всех на рей повесила. Крыса сжала кулак и стукнула себя по колену. А я бы перед тем, как повесить, еще бы попытала. Снова хихикнула Аленушка. Да ну вас, махнула рукой Светка. И, разорвав письмо, принялась за другое. А мне бы хотелось так пожить, как эта Алина Сергеевна. Но, конечно, без всякой этой пошлости. Тяжело вздохнула Настя. И через месяц ты бы начала деградировать, пробулькала дурачок. Это почему? Хмыкнула маленькая лекарша. Да потому что от безделья начала бы заплывать жиром. Ведь тебе и пожрать принесут, и отнесут. Утром служанки наденут, а вечером скупают и разденут. А денег в кармане куры не клюют. От этого все богачи, а особенно потомственные, редкостные самодуры и гниды. Да? Это лизушка. Да, Аленушка, хмыкнула крыса. А я бы тоже так хотела бы пожить. Тяжело вздохнула кнопка. Вот когда девочки мы ограбим, Галеон сказной, мы еще и не так заживем, прокликотала дурачок. Только вот я думаю, что с таким капитаном, как у нас, мы еще не скоро станем богатыми. Но все воля Будды, пожала плечами крыса. А мне нравится наш Кэп, мяукнула Светка. Как ни крути, а денежки понемногу капают на наш счет. Это точно, кивнула головой госпожа из Зулицы. Вон и Наське в голландском банке реквизит открыли. Ну-ну, прокряхтела попугаяха, слезая с верхней полки, и поковыляла к себе в машинное отделение. А в ее желто-лимонной голове уже начал зарождаться план, как свергнуть с поста капитана эту запойную чуню. Она поднялась на палубу и в тусклом солнечном свете увидела, как 5 касаток преследуют 2 белух. «Вот это потеха сейчас будет!» – злорадно подумала она, когда зубастые киты морских канареек настигнут. «Девчонки!» – крикнула она, открыв люк в женский кубрик. «Там касатки за белухами охотятся. Пойдемте посмотрим, кто кого. 5 зубастых китов или 2 морские канарейки. Я лично ставлю на касаток». Все тут же выскочили на палубу и столпились возле фальшборта. «Да тут и спорить даже нечего», – фыркнула крыса. «И так понятно, что касатки победят в этой схватке. Вот если бы белух целое стадо было, тогда можно было бы и поспорить. А давайте лучше поймаем этих хищников. Я из их мяса столько блюд знаю. Его ведь и тушить, и жарить можно. А еще из их печени ваюкса натоплю». И сразу же пояснила маленькой лекарше, что значит это слово. Ваюкса с поморского – это жир из рыбьей печени. Употребляется как приправа в пищу. «Отчего я не против?» – с жадностью облизнулась кнопка. А касатки, не обращая никакого внимания на мини-бригантину, выстроившись цепью, целенаправленно шли за жертвами. «Ну тогда», – потерла руки камбузный кок, «я сейчас сбегаю и из своих закромов приманку достану. А вы, девчонки, делайте пока поморскую снасть. Помните, как 2 назад нас Кэп учил?» «Ага», – кивнула головой кошка. «Только мы тогда северн-хаку уловили». «Какая разница?» – прокликотала Аленушка и побежала на нос корабля. Настя же радость молча начала наблюдать за приготовлениями. Светка же достала продырявленный бочонок в нескольких местах и привязала к нему с одной стороны толстую веревку в 25 метров, а с другой тяжелое грузило. Попугаяха принесла из носового трюма длинную железную цепь с заостренным крюком на конце, похожей на согнутую булавку. Затем она к свободному концу цепи привязала крепкую смоляную веревку, намотанную на деревянную вьюшку. А крыса тем временем наполнила бочонок ворванью и кусками протухшего нерпичьего жира. Ведь пахучий жир – самое лакомое блюдо для хищников. Корабль уже давно обогнал морских зверей, и по приказанию кошки Лайка сделал поворот, повернувшись бортом к животным, и остановил винты. И, бросив якорь, с любопытством высунулся наружу. «Айзулит, закидай бочонок в море!» – промяукала Светка. «А я пока удила налажу!» Крыса швырнула бочонок в воду, и из него, расплываясь по воде, потянулась струя жира. Вдалеке от корабля на всех парах проплыли белухи. А 5 касаток, учуяв новую поживу, сделали разворот и также цепью направились к шоу. «Гляди, Настя!» – рассмеялась крыса. «Потекла лаева, то без жир. И вот уже касатки к нам нацелились». А маленькая лекарша тем временем помогала дурачку насаживать на крючок приманку, пудовый кусок нерпичьего мяса. «А как, тетя Аленушка, мы узнаем, что они съели приманку?» «Не мешай!» – проворчала та. Кнопка же подала попугаихе жерть, которая выдвинула ее тонким концом наружу. А комет привязала к бортовому брусу. Потом она бросила крючок с ножевой в море и, потравив веревку, ловко накинула петлю на конец жерди. «Вот тебе удила, леска и крючок!» Радостно промяукала кошка и облизнулась. Не прошло и 5 минут, как первая касатка проглотила приманку вместе с крючком. Толстую сосновую жердь согнула в дугу. «Давайте, девочки, навалимся вместе!» Профыркала Айзулидзе, и все тут же взялись за веревку. Касатка яростно начала сопротивляться, но пиратки уже схватились за железную цепь, и вот, наконец, над водой показалась короткая, уплощенная сверху голова без клюва. «Ого!» – воскликнула Настя. «Вот это у нее зубы!» «Да, зубы что надо!» – хрипло пискнула крыса. «Они у зубастых дельфинов массивные, доходят длиной до 13 сантиметров, приспособленные к разрыванию крупной добычи». Касатка извивалась всем телом и злобно била хвостом по борту корабля и судорожно двигала челюстями, как будто пытаясь перепилить железную цепь. Как только животное подтянули к борту, Алёнушка схватила молот, принесенный ею, и с одного удара оглушила ее. И пиратки, набросив цепь на лебедку, быстро вытащили добычу. «Вот это громадина!» – с испугом произнесла маленькая лекарша, разглядывая 8-тонного с черно-белым окрасом самца. «Да», – самодовольно протянула Айзулидзе, – «не меньше 10 метров будет». После чего она сделала широкий надрез на брюхе, ловко отделила печень, и та большая желтая вывалилась наружу. «Ох, и воюкся я натоплю!» Снова самодовольно хмыкнула она и вспорола касаткой желудок, где иногда можно обнаружить всякие неожиданные предметы. Но там, кроме полупереваренной камбалы, ничего больше не было. А перед тем, как выбросить зубастого дельфина, крыса через тонкую трубочку, вынутую из кармана, надула воздухом рыбий желудок и, завязав его куском веревки, пояснила. «Это, Наська, старое поморское правило. Если касатку так бросить, не надувши, она сразу же затонет, и другие касатки ее жрать начнут, а на приманку и внимания не обратят. А это значит...» Но ее перебила дурачок. «А это значит, сейчас еще парочку поймаем». И они снова закинули удилище с крючком на железной цепи. После того, как они вытащили еще одного хищника, другие уплыли, сопровождаемые взглядом Алёнушки. Как вдруг, неожиданно, прямо перед бортом показались 2 морды белухи. Та уставилась на них карим взглядом, разглядывая небольшие лобастые без клюва головы. «Ну что, с несвойственным?» Ей добродушием пробулькала она. «Спасли мы вам жизни! Эх вы, тварюшки безмозглые! Вот так и мы, что звера, что птица-люди! Одни убегают, а другие догоняют! Только мы за спасение своих душ, в отличие от вас, еще и благодарить умеем!» Вдруг одна из белух неприятно и резко хрюкнула, точно дикая свинья, пустила небольшой фонтанчик из маленького отверстия на шее. «Ну чего ты там захрюкал? Неужто меня понимаешь?» Визгливо рассмеялась дурачок и, побольше перевесившись через фальшборд, передразнила самца. «Хрю, хрю, хрю! Я тоже тебя люблю! Деньги давай!» Вторая белуха тоже хрюкнув, внезапно ушла под воду, а первая, к удивлению дурачка, кажется, ей подмигнула и так же, как и она, помахала головой. «Алёнушка, ты нам будешь помогать на разделке или нет?» – окликнула ее кошка. «Шкета возьмите!» – огрызнулась та тут же. «А я тут с белухами разговариваю!» И, высунув язык, скорчила рожу животному. К ее еще большему удивлению, морская канарейка попыталась сделать, как и она. Тогда попугаиха покрутила возле своего виска кончиком крыла и, потыкав себя, громко произнесла: Я дурачок, понимаешь? Я дурачок. Животное неожиданно покивало головой в знак согласия и захрюкало наподобие смеха. Как вдруг рядом с первой вынырнула вторая, держа что-то в пасти. Затем она подкинула этот предмет и ударила по нему хвостом, выгнувшись, как акробат в цирке. Предмет тускло сверкнул на солнце и, как пуля, ударил Алёнушку в лоб. Та от испуга, заорав дурным голосом, отлетела к грот мачте и схватилась за лицо. Пиратки, переполошившись, подбежали к ней с вопросами. «Что случилось?» «Ах, вы неблагодарные сволочи!» Рыдающий пробулькала та. «Чтоб вас и ваше потомство синякит изнасиловал, дрянь белобрысый!» С этими словами она вскочила на лапы и, выхватив кортик из-за пояса, подбежала к фальшборту. Как очередной удар ей в лоб опрокинул ее спиной на палубу. А снизу раздался третий всплеск, и что-то тускло сверкнув, подкатилось к ногам кошки. Светка недоуменно подняла предмет и восхищенно мявкнула. «Ничего себе, девочки! Это же золотая монета времен императрицы Екатерины II!» И показала всем 10-рублевый империал. «Первый раз слышу, чтоб белухи золотом кидались!» С каким-то недоумением фыркнула Айзулидзе. После чего все четверо, забыв о попугаихе, подбежали к борту и уставились на двух животных. А те, высунув свои морды из воды, одновременно из шеи пустили фонтанчики. «Эй!» – первая окликнула их кошка. «Я тоже не против, если вы мне в лоб засандалите империалом. А мне можете и в лоб, и в глаз!» – пролаял старший мичман и стукнул себя по голове. Крыса, которая за годы своих путешествий с цирком научилась неплохо разбираться в нумизматике, проорала. «Неважно, вы мне куда попадете, но самое главное, кидайте и побольше империалов, и полуимпериалов, а еще червонцы, рубли и полтины». «А я и от копеечки не откажусь», – пискнула маленькая лекарша. Но в ответ дельфины взмахами хвостов обрызгали клянчущих морских бродяг и, весело похрюкивая и пуская фонтаны воды, быстро уплыли вдаль. После чего Алёнушка чуть ли не с боем забрала себе 2 золотые монеты в счет будущих призов, ушла к себе в машинное отделение, прижимая империалы к шишкам на лбу и бурча себе под клюв о жадных мерзопакостных кошках и гадких крысах, которые за унцию золота готовы удавиться, а еще проклиная неподдающихся дрессировке неблагодарных белух, которым она одна спасла жизнь. А 3-ю монету, сколько ни искали пираткой на палубе, так и не нашли.